Я случайно слышал за дверью, что вы собираетесь уйти, мадам. Очень хорошо. Этого я и ожидал. Ах, как это нехорошо, Себастьян. Прежде чем это случится, я должен сообщить вам новость, которая вас очень взволнует. О чем вы говорите? Мистер Сроден не оставил завещание, но он оставил письмо. Письмо? Да, личное письмо, адресованное мне. Оно написано ранним утром 1 января этого года, и подлинность его засвидетельствована экономкой Мари Селест и старшим официантом ресторана «Божья благодать», которому было поручено доставить ужин. О чем же все-таки идет речь? Шантаж. Я за милю чувствую запах шантажа. Где письмо? В сейфе канадского королевского банка, но у меня есть копия. Копия? Дайте мне взглянуть. Нет, месье. Это значило бы обмануть оказанное мне доверие. К тому же письмо очень длинное и затрагивает много вопросов чисто личного характера. Но я готов прочитать вам любую выдержку, имеющую отношение к данным обстоятельствам. Что все это значит, Себастьян? Что вы замышляете? Ничего. Я просто смущен по причинам, которые будут вам вскоре совершенно ясны. Ближе к делу, пожалуйста, читайте письмо. Мадам разрешает? Я думаю, Джейкоб, что мне сказать? Да-да, мадам разрешает. Тут какой-то подвох. Замолчи, Колин. Ну, читайте же. Хорошо. В сущности, я предпочел прочитать это без свидетелей вам, мистер Фридленд. Но если вы настаиваете, я подчиняюсь. Одну минуту. Да начинайте же, что вы тянете? Видимо, в этом письме содержится что-то плохое, Себастьян. Вы так весело настроены. Не столько плохое, мисс Джейн, сколь поразительное. Читайте, читайте! Мой дорогой Себастьян, на случай моей смерти я решил не делать завещание по той простой причине, что деньги, которые я получал за картины, я тратил сразу же, а часто даже и раньше, до получения, а поэтому мне нечего оставлять в наследство, если не считать кое-какого личного имущества. Ценя вашу верную службу, я все же хотел бы оставить вам солидное вознаграждение или, по крайней мере, вернуть те 270 тысяч франков, которые вам должен. Однако уверен, что вы сможете получить эту ничтожную сумму от старого скупого негодяя Джейкоба Фридленда. Продолжайте. Слушаюсь. Все, что останется после меня, неизбежно перейдет к моей любящей жене. Очевидно, как справедливая и надлежащая компенсация за то, что она никогда и ни в чем не понимала меня. Начиная с нашей первой встречи в ночь заключения перемирия в 1918 году, когда под влиянием нахлынувших на нее патриотических чувств и выпитого в большом количестве плохонького сотерна, она согласилась соединить свою жизнь с моей. Оскорбления моего мужа даже с того света не могут меня обидеть. Как хотите, дорогая, продолжайте. Я хорошо знаю, что благодаря деловой хватке, не брезгающей никакими средствами мистера Фридленда, мои картины приобрели коммерческую ценность, совершенно не соответствующую их достоинствам. Но если быть справедливым, следует признать, что я снял богатый урожай благодаря его исключительной способности надувать публику. Моя семья за все эти годы получила изрядный куш в виде процентов от моих доходов, хотя эта подачка, обусловленная законом о браке, была, по-моему, совершенно необязательна, так как моя жена всегда имела более чем достаточный собственный доход. Дальше идет довольно длинное рассуждение о том, как несправедливы законы о браке и разводе. Она не имеет прямого отношения к данной ситуации, но очень забавно, хотя и весьма непристойно. Пропустите эти рассуждения, читайте дальше. Слушаю. Вот. Учитывая тот факт, что когда это письмо в конце концов огласят, меня уже не будет в живых. И я считаю справедливым обратиться к миру искусств, которому я столь многим обязан, с недвусмысленным заявлением. Не считая собачки, которую я нарисовал акварельными красками в детстве, когда мне было 11 лет, я за всю свою жизнь не написал ни одной картины. А как? Что? Это все, леди и джентльмены. Вы разрешите покинуть вас на время? Если я понадоблюсь, вы позвоните. Нет. Нет, этого быть не может. Нет, это несомненно, какой-то подлый, вымогательский трюк. Джейн! Джейн, вы верите всему этому? Увы, боюсь, что да. О, вы представляете себе, что произойдет, если это письмо попадет в прессу? Мы должны позаботиться, чтобы этого не случилось. Это какой-то кошмар! Если отец действительно не писал эти картины, значит, их писал кто-то другой. Мы прежде всего обязаны выяснить, кто именно. Попробуй позвонить в ближайший сумасшедший дом. Уймись ты, Колин. Кто бы их ни писал, он гений. Я заявляю это со всей ответственностью. Это не только мое мнение. Это мнение самых тонких знатоков живописи и цивилизованного мира. А эти знатоки, они действительно что-нибудь смыслят? Безусловно. И притом это люди неподкупной честности. А я часто слышала, как вы обзывали их баранами. Да, это только в тех редких случаях, когда их мнения расходились с моими. Вы совершенно уверены, Джейкоб, что все картины Сородена написаны одним лицом? Или обезьяной, взявшей в зубы кисть? О, Колин! Знаешь, милый, мы только сегодня проводили твоего отца к месту вечного упокоения, и потому как-то не совсем прилично называть его обезьяной. Так я и не называл...